Глава 5. Обитатели замка. Помимо хозяина, хозяйки и их детей, в замке обитал целый штат служащих. Число их зависело от богатства владельца, но обычно они делились на две группы. Во-первых, месье, или военная свита сеньора. Рыцари, проживавшие или не проживавшие в замке, которые несли охрану, конюши, солдаты, привратник, сторожа. Во-вторых, домашний обслуживающий персонал во главе с управляющим. Они вели хозяйство, решали повседневные финансовые и юридические вопросы, отдавали приказания слугам. Естественное разделение обязанностей привело к появлению основных должностей. Управляющий отвечал в первую очередь за главный зал, капеллан за церковь или ее алтарную часть, постельничий за главную спальню, хранитель гардероба за одежду, чашник за винные погреба, где хранились напитки в бочках и бутылках, привратник за дверь главного зала, повар за кухню, конюший за конюшни. Значение некоторых должностей возрастало со временем. Управляющий мог отвечать за все поместье, постельничий или хранитель гардероба становился казначеем, капеллан и его подручные составляли своего рода канцелярию. При королевском дворе должности постепенно переходили в разряд почетных. Биограф Уильяма Маршалла рассказывает, что однажды в Канне, накануне рождественских празднеств, слуга приготовил воду для омовения рук Генриха II и его сыновей. Нормандский барон Гийом де Танкервиль, покровитель маршала, ворвался в комнату, схватил тазики для омовения и сам подал их королю, на что имел право как наследственный постельничий Нормандии. Матвей Парижский описывает бракосочетание Генриха III, во время которого бароны выполняли самую простую работу, каждый согласно своей должности. Главный маршал Англии граф Пембрук, Гильберт, сын Уильяма маршала, нес перед королем скипетр и расчищал перед ним путь в церкви и в пиршественном зале, распоряжался пиршеством и занимался гостями. Граф Лестер подносил королю тазики для омовения рук перед едой. Граф Варен исполнял обязанности королевского чашника, заменив графа Арунделла, ибо тот был юн и еще не посвящен в рыцари. Управляющий лесами расставлял чаши для питья по правую руку от короля. Обладатели этих должностей отдавали распоряжение многочисленным слугам. В 1265 году Элеонора де Монфор, графиня Лестер, сестра короля, располагала более чем 60 слугами, а в 1270-е годы Баго де Клер, священнослужитель и родственник владельцев Чепстоу, от которого сохранились счета, имел 2 рыцарей, многочисленных оруженосцев, 13 конюхов, повара, врача, разнообразных писцов и низших слуг. Управляющий был важнейшим из замковых служителей. В XII веке он обычно следил и за имением, и за замком как таковым, но в следующем столетии часто бывало 2 управляющих. Один для присмотра за имениями, и другой для ведения хозяйства в замке. Первый нередко с рыцарским званием председательствовал в суде сеньора, возглавлял совет рыцарей и дворян, служивших советниками сеньора, иногда представлял своего хозяина при королевском дворе или же замещал его при необходимости. Он получал хорошее жалование, носил дорогую одежду, отороченную мехом, порой имел собственный дом. Ричард Д. Хеверинг, управляющий Симона де Монфора, получал от него 1/4 рыцарского рельефа, был одарен различными землями и арендами, включая участок с символической арендной платой, 1 роза ежегодно. Во время Великого восстания баронов, поднятого Симоном де Монфором в 1265 году, его доверенному управляющему был поручен замок Уоллингфорд. С помощью счетоводов управляющий вел счета хозяина, касавшиеся земель и фьефов, составлял списки доходов, земельных площадей, произведенной продукции и скота для каждого поместья, занимался учетом налогов и прочих сумм к уплате, арендных платежей, поступлений от судебных процессов. Руководство по управлению имением под названием «заведование», составленное в XIII веке, содержит такие требования к управляющему или синишалю. Управляющий землями обязан быть осмотрительным, верным и добычливым, обязан знать законы королевства, защищать интересы своего господина, давать наставления и советы приказчикам, когда те оказываются в затруднении. Он обязан дважды или трижды в год объезжать и посещать веренные ему поместья, и затем он обязан справляться об арендах, службах и обычаях, и о судах, землях, лесах, лугах, пастбищах, водах, мельницах и о прочем, что относится к поместью. Управляющий обязан для начала явиться в поместье, дабы все земли господина были промерены надежными людьми, осмотреть их и выяснить, как они обрабатываются, каковы урожаи, какой корм и какой уход получают ломовые лошади и скот, быки, коровы, овцы и свиньи. Управляющий обязан убедиться, что каждое поместье имеет в достатке скота и что на пастбищах поедается не слишком много травы. Если же ее поедается слишком много, следует отогнать часть скота в то поместье, где его меньше. Если же господину потребуются деньги, чтобы сделать необходимые выплаты или совершить покупку к такому-то сроку, управляющий обязан до срока и до того, как почувствуется нужда в этом, посмотреть, какие поместья могут принести деньги наиболее выгодным образом и с наименьшими потерями. Управляющий обязан, являясь в поместье, справляться о том, как приказчик ведет себя, какие меры принимает, какие усовершенствования делает, каковы рост и прибыль в поместье, за которое он отвечает, проживая в нем. А также обо всех прочих службах. Он обязан удалять всех, кто не нужен господину, и всех слуг, не делающих ничего. Управляющий обязан, являясь в поместье, справляться об ущербе, нанесенном паркам, прудам, крольчатням и голубятням, и о незаконных проникновениях в них, и обо всем прочем, что наносит урон господину в его хозяйстве. В отчете 1226 год Симона де Санлиса, управляющего епископа Чичестерского, живописуется управляющий за работой. «Знайте, мой господин, что Уильям де Сент-Джон не в Суссексе, а потому я не могу выполнить ваше поручение, но как только он приедет в Суссекс, я приложу все усилия, дабы заняться им и довести дело до конца, как того требует ваша честь. Посылаю вам 85 локтей ткани, купленной для раздачи бедным. Что до старого вина в вашем чичестерском погребе, я не могу продать его с выгодой для вас, ибо в городе Чичестере чрезмерное изобилие молодого вина. Еще, мой господин, знаете, что некий горожанин из Чичестера держит небольшую ферму, относящуюся к саду, отданному вам, нашим господином королем, за которую ежегодно платит 2 шиллинга, как того требует шериф Суссекса. Поскольку земля принадлежит к сказанному саду, прошу, скажите, что вы думаете относительно этой аренды. Сейчас я удобряю мергелем, как положено, ваше поместье в Селси, и на сей день удобрено 5 акров». Позже он пишет. «Ричарду, посланному к вам Томасом Чичестерским, я верил заботу о поместье Престон, ибо, как я думаю, он понимает в овцеводстве, и я буду приглядывать за тем, чтобы с вашими лесами, милостью Божьей, обращались столь же бережно и привели их в надлежащее состояние. Хочу также, чтобы ваше сиятельство знало, что мистер Р., ваш служащий, и я будем в Алдингборне в воскресенье после Дня Святой Фе для межевания земель между моим господином из Кентербери и вами. И если вам угодно, вашу большую телегу будет нетрудно доставить в Алдингборн, чтобы я мог послать вам в Лондон, если вы того пожелаете, дичь, подстреленную в ваших парках, и разное другое, а также купленную для бедных материю, если вы пожелаете, 300 локтей которой я купил на Чичестерской ярмарке. Ведь я не могу сейчас отвезти ее на ваших маленьких телегах, ибо настала пора сева. Знайте, среди прочего, что урожай из ваших поместий собран благополучно и с пользой, и к вашей выгоде, и помещен в ваши амбары». И, наконец, «Знаете, дражайший господин, что я был в Лондоне, где трудился, не покладая рук, заботясь о том, чтобы у вас там имелось дерево для отопления, варки пива и починки. Благодаря Богу, все ваши дела в Вестмалне и других местах идут, как полагается, и с успехом. Я также позаботился о том, чтобы у вас имелся в достаточном, на мой взгляд, количестве поярок для употребления в доме зимой. Я говорил также с Робертом Лексингтоном о говядине для вашей мясной кладовой в Лондоне. Если вы сочтете это разумным, мой господин, я попрошу, чтобы часть старой пшеницы в Вестмалне была собрана и послана в Лондон к вашему прибытию». В других письмах Симон хлопочет о покупке железа и его перевозке в Глостер и далее в Винчестер. Советует сеньору подумать о том, чтобы взять овец из аббатства Води в Йоркшире и отослать их в Суссекские поместья, о двух женах священника из Мандехема, о нерасторопном служителе и о слуге в одном из поместий, которого хочет повысить. Управляющий замком вел счета ежедневных расходов по хозяйству, если же оно было крупным, то отдельные счета для владельца и его супруги, а в королевском семействе даже счета для детей. Каждый вечер, лично или через помощника, назначенного сеньором, он проверял расходы вместе с поваром, чашником и хлебодаром, конюшем и составлял списки поступивших припасов – мяса, рыбы, зерна. Мясо рубилось в его присутствии, куски подсчитывались по мере передачи повару. Управляющий должен был знать, сколько буханок выходит из квартера пшеницы и следить за тем, чтобы пекарь вручил именно столько хлебодару, заведующему хлебной кладовой. Домашние счета открывались на Михайлов день, 29 сентября, и закрывались в тот же день следующего года. В них вносились, как правило, в одном и том же порядке, количество зерна или хлеба, вина и пива, кухонных принадлежностей, припасов для конюшен, лошадей, сена и овса, а также название поместья, которое поставило все это. Перечислялись и гости, которым не всегда были рады. В счетах принца Эдуарда, будущий Эдуард II, за июнь 1293 года упоминается следующее. «Прибыл к обеду Жан Барабанский, муж сестры принца Эдуарда, с 30 лошадьми и 24 слугами и два сына лорда Эдмунда, младший брат принца Эдуарда, и они остались, получая от нас все, что требовалось по части сена, овса и денег. Четырьмя днями позднее в счетах появляется лаконичная запись. Они остаются. И, наконец, они все еще остаются, и этот день обременителен. Гости с несколькими иностранцами отправились на состязание Фулхэм, и их пришлось развлекать по полной программе. Счета Элеоноры де Монфор, самые ранние из сохранившихся, дают нам уникальную возможность узнать, как велось домашнее хозяйство в замке XIII века. Возьмем типичную неделю в мае 1265 года. Нам сообщают мельчайшие подробности. Чтобы слушатель имел представление о порядке цен, сообщим, что среднее дневное жалование искусного ремесленника в XIII веке составляло 4,5 пенса, 12 пенсов составляли шиллинг, а 20 шиллингов – фунт. В воскресенье для графини и господина Симона де Монфора и сказанных особ, обитателей замка, хлеб – 1,5 квартера, вино – 4 секстария, пиво уже посчитано, кухня, овцы из Эверли – 6, также за 1 быка и 3 телят и 8 фунтов жира 12 шиллингов 2 пенса. Птица 6 дюжин 3 шиллинга. Также яйца 20 пенсов, мука 6 пенсов, хлеб для кухни 3 пенса, гуси 10, уже посчитано. Конюшня. Сено для 50 лошадей, овес 3,5 квартера. Итого 17 шиллингов 7 пенсов. Для бедных на 15 дней – 1 квартер и 1 бушель хлеба, пиво 34 галлона. Также для гончих на 15 дней 5 квартеров и 5 бушелей хлеба. Также для бедных воскресенье 120 селедок. Заплачено за приготовление 27 квартеров солода из пшеницы в Одихэме, замок, 2 шиллинга 3 пенса. Также за стирку белья с Рождества 15 пенсов. Также за дрожжи 6,5 пенсов. За перевозку 3 бочек вина Симаном из Стейна в Одихэм 13 шиллингов 6 пенсов. Это вино из дома графа в Лондоне. Итого 17 шиллингов 6,5 пенсов. В следующий понедельник для графини и сказанных особ, обедавших в Одихэме и поздно отправившихся в Порчестер, замок, хлеб 1 квартер, 2 бушеля зерна, вино 4,5 секстария. Пиво уже посчитано. Кухня. Мясо уже посчитано, яйца 15 пенсов, птица уже посчитана, конюшня. Кузнечные работы 2 пенса. За 1 лошадь, представленную в распоряжении Доба Паркера для сопровождения графини, 10 пенсов. Итого 27 пенсов. Во вторник и среду расходы по хозяйству оплачивал лорд Симон де Монфор в Порчестере. В следующий четверг для графини в Порчестере, где присутствовал Р. де Брюс и А. де Монфор со своими домочадцами и слуги господина Симона и гарнизон замка. Куплен хлеб 8 шиллингов, а также полквартера получено от слуги из Чоутона вино из запасов. Кухня. Куплено мясо 2 шиллинга 5 пенсов, 6 овец у слуги из Чоутона и 1 вяленая свинья из запасов замка. Яйца 400 штук 18 пенсов, соль 3,5 пенса, конюшня. Сено для 45 лошадей, из которых графине принадлежит 24, господину Симону и его домочадцам 9, Амори 8, священнику из Кемсинга 3 и запасов замка. Овес. 1 квартер получен от слуги из Чоутона и 2 квартера куплено 5 шиллингов. Корм для птиц 14 пенсов. Итого 18 шиллингов 4,5 пенса. В следующую пятницу для графини и сказанных особ куплено хлеба на 6 шиллингов 2 пенса, а также 1 квартер из Чоутона. Вино из запасов 8 секстариев хорошего и 10,5 сектария другого вина. Кухня. Скумбрия 21 пенс, жир 8 пенсов, кефаль и барабулька 15 пенсов, камбала 7 пенсов, яйца 9 пенсов, мука 13 пенсов, глиняные горшки 3 пенса, соль 3,5 пенса, каперсы 3,5 пенса, конюшня, сено для 48 лошадей, из которых 12 принадлежат господину Симону, 12 пенсов овес, 3 квартера, 1 бушель, из которых 1 четверть куплена и стоила 2 шиллинга 6 пенсов, за траву, собранную за 3 ночи, 2 пенса. Итого 16 шиллингов 9 пенсов. В следующую субботу для графини и сказанных особ Дж. Д. Кейтерингтона и других. Хлеба 1,5 квартера от слуги из Чоутона, вина 16 секстариев. Из них 9 хорошего вина, кастрюли и чашки 6,5 пенсов. Кухня, рыба 4 шиллинга 7 пенсов, яйца 2 шиллинга 4 пенса, сыр для пирогов 10 шиллингов. За 4 купленные ступки 17 пенсов. За уксус и горчицу 5 пенсов. Грузчиков 5 пенсов. Конюшня. Трава, купленная оптом 13 шиллингов 1 пенс. Овес для 52 лошадей, из которых господину Симону принадлежит 12. 2,5 квартера от слуги из Чоутона. За перевозку 2 телег травы 7,5 пенсов. Итого 24 шиллинга 3,5 пенса. Заведование поместьем требовало специальных навыков. Умение составлять письма и вести документацию, знание юридических процедур и счетоводства. Начиная с царствования Генриха III, в Оксфорде читался постоянный курс по управлению поместьем, продолжительностью, как представляется, от полугода до года. Он предназначался для молодых людей, имевших возможность поступить на службу к феодалу. Это был стоящий карьерный выбор. Управляющий имел превосходный набор законных привилегий, дополнявшихся, как считалось, другими не столь законными. В книге о хороших манерах XIV века так говорится об управляющих. «Немногие правдивы, большинство же лживы», а моралист Роберт Мэннинг полагал, что нечестные управляющие и другие служители делают немало дурного во многих вещах, поэтому пусть со всей сворой погонят их в ад и в хвост, и в гриву. Дворецкий Генриха III, рыцарь по имени Поинс Пайпер, обогатился, будучи приближенным короля, при помощи законных и незаконных средств, как пишет Матвей Парижский. Собственник нескольких акров земли, он сделался богатым как граф. Одно из его поместий располагалось в Теддингтоне, где он возвел дворец, часовню и другие прекрасные постройки из камня со свинцовой крышей, разбил фруктовые сады, поставил оранжереи. Матвей Парижский с удовлетворением отмечает, что в 1251 году Пойнс отправился путем всего земного, его вдова вышла за славного и видного собой рыцаря, ставшего наследником всех поместий, приобретенных покойным. В кладовых для вина, мяса и прочих продуктов, а также на кухне имелись свои служители – подавальщики, чашники, фруктовщики, забойщик скота, пекарь, пивовар – человек, который следил за скатертями, изготовитель вафель, изготовитель свечей, повар, готовивший соусы, птичник, и у каждого были мальчики-помощники. В подчинении постельничего находился казначей, ведавший сундуками с деньгами и столовым серебром, чашками, блюдцами, ложками. Хранитель гардероба делал заказы портным, шившим одежду для хозяина и ливрея для челяди. Прачка стирала одежду, постельное белье, скатерти и полотенца. В замке Багода Клера она также мыла хозяину голову. При конюшне состояли конюхи, кузнецы, извозчики и приказчики. В их обязанности входили перевозка домашних вещей, доставка покупок, сделанных на ярмарках или у лондонских купцов, заключение соглашения о поставке отрубей, овса и сена для лошадей, а иногда о закупке подков и гвоздей. Конюши и его приказчики приобретали и другие товары – повозки, мешки, дорожные сундуки для вьючных лошадей. Платили конюхам и проверяли состояние лошадей и повозок. Слишком старых, неспособных больше к работе лошадей, отдавали беднякам. Повозки чинили, заменяли железные части, смазывали оси, обновляли упряжь. Крупный феодал, чьи владения были разбросаны по большой территории, не мог обойтись без гонцов на полном жаловании. Они перевозили расписки и товары, а также письма, и в том, что касается статуса и оплаты труда, занимали место между конюхами, стоявшими ниже, и оруженосцами, стоявшими выше. Помимо жалования, им ежегодно выдавали одежду и обувь. Это занятие было порой сопряжено с необычным профессиональным риском. Матвей Парижский рассказывает, что Уолтер де Клиффорд, уэльский барон, в 1250 году был осужден за неуважительное отношение к королю и жестокое и неподобающее обращение с вешшим королевские письма гонцом, которого заставил съесть их вместе с печатью. Клиффорда приговорили к уплате большой суммы – 1000 марок, 667 фунтов. Позже служители Багода Клера похожим образом обошлись с посланцем архиепископа Кентерберийского, прибывшим в лондонский дом Бого с повелением служить высокородному прилату. Те силы против его воли заставили его съесть письма и наложенные на них печати, подвергли его заточению, били и жестоко обращались с ним. Ущерб, нанесенный гонцу, оценили в 20 фунтов стерлингов, а штраф за неуважение к церкви и королю определили в 1000 фунтов стерлингов, но Бого удалось уклониться от уплаты. Большую роль играл также капеллан, исполнявший обязанности секретаря, если население замка было очень велико. Он руководил богослужением, являлся хранителем печати владельца, писал за него деловые и личные письма на латинском и французском языках. Его помощник отвечал за богослужебные сосуды и облачения, а если обитатели замка куда-либо выезжали, за перевозку походного алтаря, деревянного стола с каменной сердцевиной для помещения реликвий. Другие служители помогали вести счета, выполняли поручения, делали покупки. Важным помощником капеллана был также альмонарий, занимавшийся помощью беднякам. Альмонарий собирал объедки и следил за тем, чтобы они достались нищим, а не слугам. Руководство XIII века выразительно описывает его обязанности. Посещать милосердия ради больных, прокаженных, пленных, бедных, вдовиц и других нуждающихся, странников в деревнях, принимать брошенных лошадей, одежду, деньги и другие дары и справедливо раздавать их. Он также должен частыми увещеваниями побуждать короля к щедрой милостыне, особенно в дни святых, и умолять его не дарить свои одеяния весьма ценные игрокам, мстицам, подхалимам, болтунам или менестрелям, но повелеть, чтобы они употреблялись для раздачи милостыни. Джон Скотт, альмонарий графин Элеоноры де Монфор, получал в среднем 4 пенса в день для бедняков, помимо объедков, судя по ее счетам, 1265 года. Кроме того, неимущим давали иногда полноценный обед. Не все знатные особы славились такой щедростью. Особенной скупостью отличался Бого де Клер, охотно прибравший к рукам, приносящие выгоду владения. В 1285 году Бого устроил пир на внушительную сумму – 8 фунтов и 6 шиллингов. Еще 6 шиллингов и 8 пенсов заплатил одному изготовителю вафель, кстати говоря, королевскому, 4 шиллинга другому и 5 шиллингов орфисту. В конце списка расходов за день значилось следующее. В этот же день роздано милостыни на 1 пенни. Помимо официальных хозяйственных служб, был и личный обслуживающий персонал. Компаньонки-хозяйки, стоявшие чуть ниже ее и не причислявшиеся к прислуге. Цирюльник, который являлся одновременно хирургом, специалистом по кровопусканию и дантистом. Наконец, врач. Переезжая из замка в замок, феодал брал с собой большую свиту. Вьючные лошади везли домашние вещи. Одна – разобранную постель, простыни, ковры, меха и матрас. Другая – одежду, третья – продукты, остальные – кухонную мебель, свечи, переносной алтарь и церковную утварь. Двухколесные тележки и менее поворотливые, но более вместительные четырехколесные повозки из дерева с деревянными же колесами, обитыми железом и утыканными гвоздями с выступающими головками для лучшего сцепления, перевозили самые тяжелые грузы – вино, ткани, доспехи. Иногда на них перевозили оконное стекло из одного замка в другой. Хозяин, хозяйка, их дети и гости ехали на боевых и парадных лошадях с расшитыми и позолоченными седлами. Матвей Парижский описал путешествие семейства Ричарда, графа Глостера, во время поездки во Францию в 1250 году. 40 рыцарей с новым снаряжением, все как на подбор, на прекрасных конях с новой сбруей, сверкающей золотом, с 5 повозками и 50 лошадьми. К концу XIII века благородные дамы стали ездить не только верхом, но и в закрытых каретах. Лишенная рессор эта новая повозка недалеко ушла от телеги. Только в конце XIV века появилась качающаяся колесница, подвешиваемая на ремнях или на цепях. В XIII веке кареты были неудобными, что компенсировалось роскошным внешним видом. Часто их расписывали или золотили и обтягивали кожей либо тонкой шерстяной тканью ярких цветов. Путешествие было малоприятным для знатных господ и дам, но их людям приходилось еще хуже. Если в дороге их застигала ночь, лучшие или единственные жилища доставались членам семьи лорда и приближенным. Петр Блуаский, один из придворных Генриха II, обнаружил, что путешествие даже с королем было тяжелым испытанием. С другими придворными он блуждал в темноте на месте будущего ночлега и было большим везением наткнуться на какую-нибудь мерзкую и гнусную лачугу, за которую порой дрались на мечах. Постоянная челядь, включая приближенных феодала, путешествовала с ним и его женой, но многих временных слуг, нанятых на месте, таких как конюхи, егеря, кухонные мальчики, конюши и псари, рассчитывали и вновь нанимали по возвращении хозяина замка. Появлялась возможность избавиться от нерадивых слуг, которые были постоянной головной болью каждого владельца замка. Епископ Роберт Гроссетест советовал графине Линкольнской следить за поведением слуг, чтобы носильщики, привратники и конюши были вежливы с гостями и за тем, чтобы ее рыцари одевались как следует и не носили старых туник, грязных плащей и дринных курток. Слуг следует держать на коротком поводке и нечасто отпускать их домой на выходной день, Гроссетест заключает. Не следует держать в доме человека, если нет достаточных оснований полагать, что он верен, осмотрителен, усерден и честен, а также обладает хорошими манерами.